открытых ослушников не было на всем континенте Европы, если не считать испанского повстанческого правительства, образовавшегося на самом юге Пиренейского полуострова. Расправа была короткая. Контрабандистов расстреливали, конфискованные английские товары сжигали, мирволящих контрабанде монархов Наполеон сгонял прочь с престола. В 1806 году Наполеон назначил королем Голландии своего младшего брата Людовика. Новый король понимал, что полное прекращение торговых связей с Англией грозит голландской торговой буржуазии, сельскому хозяйству, торговому мореплаванию, полнейшим разорением. И что с Голландией эта хозяйственная катастрофа случится гораздо раньше, чем с другими, потому что с тех пор, как англичане отняли у нее все ее колонии, именно после восстановления над ней французского владычества, Голландия в значительной степени зависела в своих торговых оборотах от сбыта в Англию водок, сыров, тонкого полотна и от получения из Англии колониальных товаров. Все это заставляло Людовика Бонапарта смотреть сквозь пальцы на контрабандную торговлю голландского побережья с англичанами. После нескольких грозных выговоров Наполеон лишил своего брата престола. Голландское королевство объявил уничтоженным, а Голландию присоединил в 1810 году особым декретом к Французской империи и разделил ее на департаменты, куда и назначил префектов. Донесли ему, что ганзейские города Гамбург, Бремен и Любек недостаточно строго борются с контрабандой, и что его представитель в Гамбурге Бурьен берет взятки за попустительство. Наполеон немедленно отставил Бурьена, а ганзейские города тоже присоединил к Французской империи. Он выгонял маленьких немецких самодержцев, имевших владения на берегу моря, не потому, что они в чем-то провинились, а потому, что он доверял только себе самому. И изгнал он герцога Ольденбургского и присоединил Ольденбург к своим владениям, хотя это и вызвало большое недовольство императора Александра, с которым Ольденбургский был в родстве. Континентальная блокада тяжко сказывалась на потребительской массе всей Центральной Европы и, кроме того, вконец разоряла торговую буржуазию и судовладельцев ганзейских городов и всего морского побережья Северной Германии. Даже в совсем задавленной цензурными строгостями печати покоренных стран это иногда обиняком проскальзывало. Политические статьи, печатающиеся в Германии, всегда будут требовать внимания со стороны французского правительства, докладывалось министру полиции в 1810 году. Немец любит политические рассуждения. Он читает жадностью свои многочисленные газеты, ежемесячники, альманахи и календари, не говоря уже о брошюрах, драмах и романах, в которых ловкие авторы умеют представить Рейнский союз как рабство, союз Франции и Австрии как результат взаимного истощения, Англию как непобедимую страну, русские как наследников всемирной монархии. Неладно с цензурной точки зрения обстоит дело и с Голландией, в конец разоренной континентальной блокады, потому что она, можно сказать, жила главным образом морской торговлей. В Голландии тоже наблюдается тот же порог, как и в Северной Германии, в ней слишком много газет, читаемые в другом докладе полиции. Но с газетами Наполеону справиться было совсем легко, этим он никогда не затруднялся. Гораздо замысловатее было осуществить полностью блокаду на деле. Трудности затеянного дела обступали Наполеона со всех сторон. Оказалось, что найти для всего колоссального побережья Европы несколько десятков тысяч таможенных чиновников, жандармов, полицейских и вообще чиновников всякого рода и всякого ранга, которые честно, неподкупно и ретиво исполняли бы свои обязанности, было гораздо труднее, чем расправиться с мироволящим королем или плутующим наместником. За кофе, за какао, за сахар, за перец, за пряности европейская потребительская масса платила в 5, в 8, в 12 раз больше, чем до блокады, и она получала эти товары, хотя и не в прежнем количестве. За красящие индиго, за хлопок, без которого останавливались мануфактуры, французские, саксонские, бельгийские, чешские, прирейнские, бумагопредильщики,